Леверлин ткнул пальцем. Сварог удовлетворенно хмыкнул. «Места довольно обитаемые. Хватает населенных пунктов, отмеченных как города. А истребителей уже не слышно. Подались в освояси на последних каплях». «Ну так», — сказал он. «Прикинем начерно. Если подумать, мы все в одинаковом положении. И дичь, и погоня. Гнались за нами чужеземные летчики, которые вряд ли знают эти места. Они в азарте вниз не смотрели. Им самим предстоит определяться на местности. И объясняться с властями там, где сядут. А в столице какое-то время будут прикидывать, как лучше организовать облаву местными силами и какую легенду местным властям подбросить. Словом, я уверен, что несколько часов у нас есть, а может и больше. У беглецов 100 дорог, а у погони одна. Тут им не равена». «Учитывая, что мы можем, и...» Он осекся, покосившись на пленного. Тот кипел от злости, но уши навострил. Следовало сначала разобраться с этим балластом. Убивать его было бы подло, но и таскать с собой глупо. Сварог повернулся к нему. «Как думаете, если попадете к своим, вам сразу отрубят голову? Или сначала устроят допрос с пристрастием на предмет возможного соучастия? Обстоятельства против вас». Судя по взгляду полковника, тот не ждал от родной юстиции ни беспристрастности, ни гуманизма. «Ну, в любом случае, карьера ваша напрочь погибла», — сказал Сварог. «Мне очень жаль, что так получилось, но у нас не было выбора. Будете сдаваться погоне или предпочтете новые бумаги? Дворянские, заметьте. Новую одежду и возможность начать жизнь сначала. Вы старший сын или ранин?» «Ранин», — глядя в землю, сказал полковник. Выждал положенное время, чтобы сохранить лицо и гонор, потом процедил с таким видом, словно оказывал величайшее одолжение. «Давайте бумаги. Ясно уже, что вы необычный шпион. Тут пахнет чем-то посложнее. Но я все равно вас когда-нибудь найду, и тогда мы поговорим, как надлежит». «Поговорим», — сказал Сварог легкомысленно. «А сейчас будет вам дворянская грамота. Уедете куда-нибудь на острова, если голова у вас на месте. Сделайте карьеру. До сих пор, признайтесь, карьеру делали благодаря древности рода, а? Что?» Резко обернулся. Прямо на него двигалась Делия, странно задрав голову, шагая походкой механической куклы. «Что?» встревожился Сварог. Она явственно закатывала глаза, побледнела, но все же нашла силы произнести с неподражаемым аристократизмом: «Простите, граф, после всех этих воздушных кувырканий неудержимо тянет блевать». После чего шумно вломилась в кусты, скрывшись из глаз, и, судя по звукам, деликатно приглушенным, впрочем, обрела покой и нервную разрядку. Успокоившись, Сварог спросил: «Еще кто-нибудь хочет? Валяйте, пока есть время». Паколет, словно только и ждал разрешения, кинулся за ближайшее дерево. Остальные держались. Тетка Чари даже гордо подбоченилась. Что воздушные кувыркания — мелочь в сравнении со штормягами, пережитыми в качестве жены боцмана, ну, так и вдовы такового. Сварог показал Маре взглядом на полковника и сказал вслух: «На полчасика». Милая девочка понятливо кивнула, упруго шагнула вперед и неуловимым взмахом руки отправила полковника в беспамятство. «А теперь... рассыпаться, смотреть в оба за окрестностями и не мешать», — приказал Сварог. «Если кто-нибудь заберется на дерево, вообще прекрасно». Он снял пояс, уселся поудобнее, прислонившись спиной к дереву, положил пальцы на пряжку компьютер и мысленно вошел в его память, отрешившись от всего окружающего. Вокруг сразу стало холодно, даже снежинки запорхали, тут же тая. Невольно постукивая зубами от холода, Сварог работал как машина. Он изготовил на всю компанию дорожную дворянскую одежду с легким уклоном в милитаризм, черные перья на шляпах, камзолы с широкими рукавами, которые легко закатать перед рубкой. сапоги армейского образца, скроены без различия на правый и левый, чтобы не терять ни секунды при побудке,